Шестое. В Новониколаевске их ожидала нелепая весть. На Дальнем Востоке против адмирала выступил Гайда. Отставленный после горячей размолвки с Верховным еще в июле от должности, но с сохранением чина и содержания, тот был отправлен на восток с условием покинуть пределы России. Да, видно, не выдержала фельдшерская душа честолюбивого искушения, сдалась перед заманчивой перспективой облагодетельствовать русский народ, не погнушавшись клятвы преступлением. Услышав об этом, адмирал лишь укоризненно покачал головой. «Ох, Гайда, Гайда, забубенная твоя голова! Не сносить ее тебе долго! Не по росту тебе эта страна! Всосет она тебя, как пылинку, всего без остатка. А если и унесешь ноги, то на всю жизнь горбатым останешься». И как в воду глядел. Не пройдет и 7 лет, как исчезнет, забудется всеми этот горе-вояка в одной из чешских тюрем, осужденной за сотрудничество с советской разведкой. Вот такие пироги, как выражаются в наше время. Ей оставалось только диву даваться. Адмирал и сейчас, после того, что случилось, продолжал сочувствовать ему, этому чешскому проходимцу. Она же прониклась к Гайде неприязнью с первого взгляда, едва увидав его однажды на улице, горцующего в окружении конвоя, разряженного в форму придуманного им самим покроя и расцветки, вытянутое к низу лошадиное лицо с тяжелым подбородком, бесцветные на выкате глаза с наглой незрячестью глядевшие перед собой и тоже в тон конвою, весь в регалиях и позументах. «Боже мой!» — помнится, мелькнуло у нее тогда. «И они еще называют себя европейцами. Им бы еще кость в нос и серьгу в ухо. Какие дикари!» Но, следуя раз и навсегда принятому для себя правилу, мнение своего высказывать адмиралу не спешило, тем более что Гайду поначалу прямо-таки преследовал успех. Пермь, Уфа, Казань — в каждой из этих операций его участие оказалось решающим, поэтому она старалась относить свою неприязнь к нему насчет поспешного впечатления. Но женское чутье все же не подвело ее. После первых же неудач между ним и адмиралом начались трения, в которых одна из сторон, Гайда, нападала, а другая, адмирал, защищалась. В итоге это кончилось июльским разрывом, после чего опальный генерал с видом оскорбленной добродетели отбыл спецпоездом во Владивосток, но дальше не поехал, а застрял там на станционных путях, где, оказывается, не сидел сложа руки все эти месяцы. «Александр Васильевич, дорогой, а чего же иного вы ждали от этого чешского выскочки?» Она твердо выдержала его вопрошающее удивление. Наглый, невоспитанный фанфарон, типичный искатель счастья и чинов, да еще с претензиями на всероссийскую власть. Удивительно, как вы с вашим умом и чуткостью не разглядели в нем его хвастливого ничтожества. Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее. «А ведь вы, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне. Почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему, наконец?» «Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич. У вас и без того было слишком много советников». «Жаль». «Отчего?» «Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов и ошибок, иногда, к сожалению, роковых». «Женщины — плохие советницы, Александр Васильевич. В свои оценки они вносят чересчур много личного. Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей. Помните, как вы как-то говорили мне о Каппеле? Владимир Аскарович так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек. Вы и теперь так думаете? Разумеется. Что ж, быть посему, мой друг».